Глава 33. Ника. Что в ячейке? Можно подумать, ты, голубка моя, не в курсе. Не в курсе. Значит, узнаешь завтра. Ешь, ешь, тощая. Люблю, когда у бабы чуть пониже спины помягче. У тебя все-таки там маловато будет. Вадим работает на вас? Спрашиваю с досадой. Толковый малый. После первого же внушения понял, на чьей стороне нужно быть. Честно говоря, я уже почти не надеялся, что ты объявишься. Он не падал с лестницы, да? Я в такие подробности не вдаюсь. Малец получил за то, что не смог убедить тебя сразу. Во второй раз подобных проколов он больше допускать не стал. Выходит, у Вадима не было выбора. Или был? Невесту же он себе завел, она даже беременная. Это окончательно разбивает остатки моей детской влюбленности. Я хочу побывать на могиле у папы. Ты ничего там не найдешь. Хочу побывать. Упрямлюсь. Никуда ваша ячейка не убежит. Калмык откладывает приборы и смотрит внимательно. Думаешь, он с собой на тот свет что-то унес? Бесполезно. Мои люди все проверили. Ах вы. Вы могилу растребушили? Не я, мои руки чисты. Крутит в воздухе крупными ладонями. Конечно, у вас на такой счет имеются подчиненные, вроде моего папы. И ноги тоже вы ему сломали. Голубка моя. Я добропорядочный и законопослушный гражданин. Видела, какие улицы стали чистые, ровные? Это ты еще в центре не была. Плюс я строю школу и детский сад и вычистил от скверна наркоманский район. Хвастается. И это все за один год. Да на меня люди молятся. Так что не надо наговаривать на меня. Качает толстым пальцем с массивным перстнем. Я хочу побывать на могиле папы. И я нужна вам живой. Но не целой. Хмурится мужчина, мигом теряя напускную доброжелательность и показывая свое темное нутро. Меня накрывает паникой. Пытаюсь успокоиться, посчитать что-то, вспоминаю детали своего образа, воспроизвожу по памяти массивные дорогие серьги до самого последнего камешка. Не помогает. Способ данный не работает. Мне нечем дышать, пульс зашкаливает. Браслет начинает пищать. «В чем дело?» — приподнимается калмык. «Мне плохо. Дурно. Меня трогать нельзя». Сразу дурно. Да твою же мать, еще и болезная, нервная. Успокойся, живо давай, ну. Успокойся, кому сказал? Мне нужно побыть одной, и я хочу побывать на могиле папы. Побываешь, скрипит зубами. Кто-нибудь, проводите ее в комнату. Дурнота отступает неохотно. Я делаю несколько шагов по своей старой комнате, но здесь все другое: мебель, цвет стен, полы. То же самое и в других комнатах, которые я успела увидеть. В доме делали ремонт? Интересуюсь у охранника. Тот второй, что понукает Ревиным. Более спокойный и постарше. Искали тайники. Нашли? Спрашиваю без особого интереса. Нашли. Твой отец всюду прятал ценности, как белка. Мы играли в клад. Что? Играли в клад. Каждый год он прятал для меня клад в новом месте. Начиная с 5 лет, я искала его тайники. С каждым годом все сложнее. Это было целое приключение, настоящий квест с подсказками и загадками. Охранник смотрит на меня с сочувствием, будто видит сирую и убогую на моем месте. Нормальные родители играют с детьми в прятки и приводят на Новый год Деда Мороза. Они делают тайники с драгоценными камнями для ребенка. У меня была целая дюжина находок. Настоящий клад, полный драгоценностей. Не бутафория копеечная. Говорю с гордостью. Чокнутый. Вот только последний клад я так и не нашла. Чёртовой дюжины не вышло. Сколько тайников вы нашли? Охранник задумывается, можно ли сообщить. Может быть, вы уже нашли, но проглядели? Терпеливо объясняю. Как вас зовут? Допустим, Иван. Сколько тайников вы нашли, допустим, Иван? 12. Там не было ничего из того, что ищет Руслан Тимурович. Значит, плохо искали. Здесь все содрали, до последней доски. Ничего. И сад перерыли. И даже старую дачу. Ничего. Спасибо, допустим, Иван. Без допустим. А я подумал, это фамилия. Спокойной ночи. Могила отца совсем не такая, какой я ее себе представляла. Пименовы давно выкупили кусок земли на кладбище, и могила отца с простым деревянным крестом смотрится откровенно убого на фоне роскошного памятника деду, дяде, бабушке. И земля под снегом комьями кое-как забросана. Неудивительно, что у отца ноги мерзнут. Эти нехристи могилу раскопали и забросали, как попало. «Налюбовалась? Поехали!» — поторапливает меня Калмыченко. Папе нужен хороший памятник. Это безобразие нужно убрать. Слишком много хочешь. У нас был уговор увидеть могилку отца, а не благоустроить ее за мой счет. Неужели в казне не завалялось несколько лишних миллионов? Тебе железки зубы не жмут? Жмут, снимать скоро. Поехали. Вернешь то, что отец украл, останешься жить в его старом доме. Может быть, и на памятник папаши у меня насосешь. В большой ячейке лежит металлический кейс средних размеров, опломбирован жгутом. Я забираю его и выхожу из банка, меня сразу же любезно сажают в машину калмыка на заднее сиденье. Он аж трясется от нетерпения. Трясется и потеет. «Открой», — требует у Ивана. Тот перекусывает плоскогубцами пластиковый жгут и отдает калмыку. Мне и само любопытно. Я помню, как мы снимали эту ячейку, но я не видела содержимого. Калмык откидывает крышку и начинает копаться в содержимом. «Что за хуйня?» В большом кулаке зажат мешочек с зубами. Детские молочные зубки. Это улов моей зубной феи. Заглядываю внутрь. О, боже. Что? Монополия. Не могу поверить, что папа ее сохранил. А это настоящий зуб динозавра. Что за лохотрон? Калмык переворачивает вверх дном кейс, ищет что-то. Не могу поверить. В банке не хранят хлам. Тут даже камней нет. Осторожнее, это винтажная монополия. Срать я хотел. Где флешка? Какая флешка? «Дуру не включай», — орёт калмык. «Мой программист сказал, что твой папаня скопировал содержимое своего компьютера по всем моим сделкам. Скопировал на носитель. Все есть, кроме той грёбаной флешки». «О, чёрт. Папа скопировал компромат на калмыка? Поэтому он так бесится. Как вы сами видите, в ячейке было только это. Вы сказали, вам нужно. Если вам не нужны мои молочные зубы и винтажная монополия, можно я все это заберу?» Внезапно калмык сгребает меня за воротник и подтаскивает к себе, заносит кулак, как для удара. Я автоматически прикрываю лицо руками. Мужчина застывает и цепляется за мое запястье. «Часы. Давно ты их носишь? Всегда при тебе?» «Не маленькие», — ухмыляется. «Кажется, я нашел. Живо», — рявкает на водителя. «Иван отошел курить. Пусть Иван бежит за машиной, не дай боже, приедет позже, чем мы». Господи, какой мерзкий. Водитель заводит машину, калмык, пыхтя как боров, снимает часы с моего запястья и едва ли не заливает их слюнями. Иван успевает забраться в машину в последний момент, собрав трехэтажные маты от босса. Мне кажется, его искренне ненавидят все подчиненные. Меня не оставляют посмотреть, как специалист по ремонту техники открывает заднюю крышку корпуса часов. Отправляют в освояси. Но через минут 15 за мной пришли. К боссу. Бросает Иван. Его мрачное лицо не предвещает ничего хорошего. Калмыченко в кабинете моего отца. Когда этот ужасный человек потребовал меня, а отец согласился, я его возненавидела и даже начала презирать за слабость, за то, что не мог ни защитить, ни оградить от подонка. Но сейчас эти чувства угасли, остались другие. Неприязнь к калмыку и понимание, что он и в подметке отцу не годился. «Сюда иди», — манит меня пальцем и разворачивает моноблок в мою сторону. Между его пальцев зажата крошечная флешка. «Была спрятана под задней стенкой твоего браслета с часами». Всовывает в переходник, кликает по иконке. Калмык толкает меня в спину. «Что там?» «Всего один файл, Redmi». «Так прочти». Я кликаю по текстовому файлу, там за главными буквами напечатано. «Все твое у меня, верни мне девчонку, отдам». И ниже номер телефона. «Это что такое?» Шипит калмык, толкая меня носом в монитор. «Это что, блядь?» «Это кто нахер?»